Глава 24. Павел. Близость Виктории становится для меня невыносимой. Замечаю каждую мелочь. Взмах ресниц, прикушенная губа, томный взгляд, вздернутая бровка, пальчик, постукивающий по губам. Незначительные, едва заметные манипуляции, но подстегивают хлеще, чем откровенно неприкрытое тело. Каждое случайное прикосновение будто удар кнута по моим оголенным нервам. Когда поцеловала в щеку в знак благодарности, почти сорвался. Остановило только присутствие ребенка в машине. Если бы не Славка. Снова растеряна и скована. Уже второй день вижу перед собой непривычную для меня Вику, а хрупкую женщину, не умеющую принимать помощь от кого-либо. Главный девиз по жизни «Я сама» летит ко всем чертям, когда я своевольно делаю так, как считаю нужным. Не спрашиваю, не советуюсь, просто, не принимая ее мнение, делаю по-своему. Хочу, чтобы научилась принимать мои действия, не стала полностью и безгранично зависимой, но для начала хотя бы понимала, что на меня можно положиться. Как же с ней трудно и невозможно, но именно это и подстегивает, приклеивает меня к Виктории. С простыми просто. С ней же... Словно я с задницей на вулкане сижу, не понимая, в какую сторону бежать в случае извержения. Когда ехали к родителям, понял, что Славку снова не с кем оставить. Решение вопроса сразу стало понятным, а когда мама с мольбой в глазах попросила привести ребенка и завтра, пазл сложился в понятное для всех действие. Но Вика была недовольна, увидел по выражению лица. Промолчала, приняла все как есть, но сыну все же объяснила, что завтрашняя поездка будет последней. Пока Славка был в офисе и сейчас, пока мы везем его от моих родителей, я могу быть рядом. Но завтра пятница. Последний день, когда я могу стать ближе к ней, выстроить заново выжженные мосты. Потом каждый на своем этаже, станем еще дальше друг от друга. Уверен, она минимизирует наше общение по максимуму. Абсолютно убедился, что соврала. Чувствует. Глубоко, по-настоящему. Напряжена в моем присутствии, а жадный серебристый взгляд то и дело проходится по моему телу, отдаваясь Вике дрожащими губами. Когда целовала в щеку, даже глаза прикрыла, рвано выдыхая. Увидел. Между нами висит неприятное напряжение. Наверное, потому что каждый желает высказаться, возможно, оправдаться. Вряд ли получится поговорить спокойно, но я могу перевести все в привычное для нас русло. Скандал. «Паша, привет!» Славка залетает стрелой в машину, плюхается в детское кресло. «Мы к бабушке Оле поедем?» «Да», — смеюсь. «Ты такой активный, выспался?» «Ага, зато мама не выспалась», — бурчит Вика. «До поздней ночи рассказывала, что они с Алексеем Дмитриевичем делали, а утром подскочил, еще семьи не было». Собрался и готовый ждал, когда вы приедете. Откидывается на сиденье, прикрыв глаза. Славка энергичный и бодрый, а Вика еле языком ворочает. И почему сразу отвергла идею отвезти сына к моим родителям на выходные? Хоть бы сама отдохнула. Этот вопрос еще обговорим. Прекрасный повод начать запланированный скандал и вывести ее хоть на какие-нибудь эмоции. Дорога пролетает быстро. Щебетание Славки отвлекает нас с Викой от нас же самих. Мы сосредоточены на ребенке, слушаем, отвечаем, смеемся вместе с ним. Виктория все время поглядывает на меня, словно считывает эмоции, хочет понять, в каком я настроении. В дерьмовом, во всех смыслах. Она рядом, а трогать нельзя. А хочется прижать, зарыться носом в светлые волосы, вдыхая цветочный аромат. Пройтись ладонями по стройному телу и присвоить, пригвоздить к себе, чтобы больше не убегала. Лишь на секунду задумываюсь, представляя во всех красках блондинку в своих объятиях, и организм тут же реагирует возбуждением. «Твою мать!» — перебираю в голове все плохие мысли, чтобы отпустила. «Доброе утро, Слава!» — мама уже встречает мелкого на пороге. «Здравствуйте! А где дедушка Лёша? Мы паруса договорились сделать». «В кабинете. Беги». Мама понимает, что пацана удерживать бесполезно, а отец сегодня опять слезет с темы палитры для комнаты. «Павлик, ты завтра его привезешь?» «Пока не знаю». Смотрю на Вику. Молчит. Лишь переводит взгляд с меня на маму. «Наверное, нет, Ольга Андреевна. Я же дома, зачем вас отвлекать? Мы в парк пойдем, с мальчишками Надя поиграет, в развлекательный центр сходим». «В развлекательный центр», — фыркает мама. «Зачем? У нас такая территория вокруг дома. И детский городок есть, для Саши уже установили. Но он вполне Славке подойдет. Вчера 2 часа с горки катался». «Я подумаю». Вика теряется под напором мамы. «Это не тот человек, которого так просто переиграть. Предъявит 1001 аргумент в пользу приезда Славки, лишь бы заполучить ребенка в свои заботливые руки». «Правильно. Подумай. Вечером за Славкой приедете и поговорим». «Что означает вечером вы приедете, и я вам скажу, во сколько привести ребенка?» Но Виктория пока плохо знает маму, поэтому считает, что ее можно переубедить. «Можно, но это что-то из разряда фантастики. Даже Алиса пока ни разу не решилась». Едем в офис в полнейшей тишине, даже музыку выключил. Вика спит, отключилась почти сразу. Видимо, действительно, Славка о событиях вчерашнего дня рассказывал много и долго. Не трогаю, лишь рассматривая мою блондинку. Сейчас, когда ее глаза закрыты, не стесняюсь, любуюсь Викой. Не могу удержаться, провожу пальцами по скуле, чтобы на секунду почувствовать мягкость кожи. Морщит носик, укладываясь поудобнее. Смешная и такая недосягаемая для меня. Вика, аккуратно тормошу ее. Мы приехали. Приближаюсь, чтобы провести по волосам. Не хочу резко будить, чтобы не испугалась. Серебристые глаза распахиваются, а мои губы слишком близко. Всхлипывает от неожиданности, смотрит, кажется, даже не моргая. Зависаем в моменте. Собираю всю волю в кулак, чтобы не наброситься. Заставляю себя податься назад, увеличивая между нами расстояние. Мне кажется, или Виктория разочарованно выдыхает. «Уже приехали?» «Да, пора работать». Нужно идти в свой кабинет и постараться сегодня не встречаться с ней. Но только до вечера. Свой план я намерен провернуть после работы. Виктория. До последнего надеялась, что Павел поцелует. Жадный взгляд остановился на губах, а нас разделяла какая-то пара сантиметров. Но словно сам себя остановил, отстранившись. Вышел на своем этаже, лишь оповестив, что сам зайдет, когда придет время ехать за Славкой. Я против, чтобы и завтра мой сын ехал картовым, но, с другой стороны, это означает, что сегодня вечером мы видимся в последний раз. В понедельник Славка уже пойдет в садик, и наше общение совсем прекратится. «Привет, где Марк?» Захожу в кабинет босса, где мы работаем последнюю неделю, обложенные документами. «Сейчас придет. Хочу пончиков со сладкой глазурью, политых кетчупом. А он, как примерный муж, готов исполнить все наши прихоти». Заливисто смеется, поглаживая животик. «С кетчупом?» Неосознанно кривлюсь, но потом вспоминаю, когда ходила беременная с Лавкой, ела мороженое с солеными огурцами. Вкусы беременных – это что-то невообразимое. «Проехали». «Кстати, мне вчера Артем звонил». «Артем?» Не сразу соображаю, что она говорит о своем бывшем. «Звонил? Марк его через телефон не загрыз?» «Нет, его не было. Но самое интересное, что спрашивал, не обо мне. Знаешь, думала, будет вся эта фигня, типа «хочу все вернуть», «люблю», «не могу» и бла-бла-бла. А тебе спрашивал». «Обо мне?» Впадаю в ступор. «Он прекрасно знает, что я его терпеть не могу. Причем я этого никогда даже не скрывала». Артемушку я на дух не переносила, и он об этом прекрасно знал. Настойчиво старалась открыть глаза Алиске, указывая на его лень и нежелание хоть что-то сделать в своей жизни. Он мне очень напоминал Валеру в самый дерьмовый период наших отношений. Была уверена, что после расставания помыкается и будет настойчиво проситься обратно. Не просился. И теперь объявился, чтобы спросить обо мне. Спрашивал, как живешь и по-прежнему ли работаешь в компании, а еще очень интересовался твоей личной жизнью. Задал за минуту, кажется, с десяток вопросов. «Надеюсь, ты ничего не сказала?» «Конечно нет», — фыркает. «Послала далеко и надолго, четко указав направление. Но так и не поняла, зачем ему информация о тебе». «Не бери в голову. Спросил, послала, больше не позвонит. А позвонит, просто скажи Марку». «Я в черный список его закинула сразу же. Мне таких знакомых не надо. Кстати, наклоняется ближе. «А что у вас с Пашей?» «А что с Пашей?» Максимально удивляюсь, наигранно моргая. «Славка с ним вчера был, а потом он его к родителям отвез. И сегодня ребенок у них. К чему бы это, а?» «Просто решил помочь, наверное. Или его раздражает ребенок в офисе». Пожимаю плечами. «Ви, глаза разуй. Он тебе симпатизирует. Даже с ребенком общий язык нашел. С Ольгой Андреевной познакомил. Ты что, действительно ничего не видишь?» «Нет, не вижу». Отрезаю. «Просто помощь, за которую я его поблагодарила». «А я надеялась», — обреченно выдыхает. «Думала, ты просто пока говорить не хочешь. А на самом деле...» «Ну ладно, надеялась она. Я вот теперь тоже надеюсь, только после сказанного не так просто доказать обратное. Хотя я тебе благодарна. Ольга Андреевна так занята Славкой, что вчера всего один раз позвонила. Один, а обычно раз пять. Она собиралась завтра к нам приехать, посмотреть, как продвигается ремонт в детской. Но если бы ты отправила Славика к ним, мы бы с Марком провели весь выходной вместе». Мечтательно прикрывает глаза, и я понимаю, что, видимо, мой ребенок завтра все-таки отправится к Артовым. «А ты знаешь, что родители уже детский городок для Саши установили?» «Не-а», — тянет Алиска. «Боже, я на пятом месяце. Ребенок еще не родился. Ходить как минимум через год начнет. А уже городок готов. И как это называется?» «Это называется заботливая бабушка и дедушка». Смеюсь, немного жалея Алису, у которой забота со всех сторон. «А с другой стороны, радуйся. У меня всего этого не было. Никто обо мне не заботился, кроме вас с Ленкой. У Славки не было бабушки. Возможно, именно поэтому он так прилепился к Артовым. Он познает для себя новый вид отношений». «Я радуюсь, честно», — вздыхает Алиска, смотрит тоскливым взглядом. «Как только подумаю, что Ольга Андреевна перегибает с вниманием, сразу вспоминаю тебя. Ты одна осталась после того, как Валера испарился. Помочь некому, почти некому поддержать. Поэтому лучше вот так, с гиперопекой, чем в одиночку. Да и у моего ребенка две бабушки и два дедушки будет. Он уже счастливый». Беру ладонь подруги, крепко сжимая. Мы давно не оставались вдвоем, чтобы просто поговорить. «Поверь, Ольга Андреевна успокоится. Насытится внуком, примет факт его существования и сбавит обороты. Просто подожди». «Ладно», — соглашается Алиса. «Но», — тыкает в меня пальчиком, «если Артовы предложат завтра Славку у них оставить, соглашайся. Пожалуйста», — складывает ладошки вместе, умоляя. «Я с Марком побыть хочу. Очень-очень». «Я подумаю». Смеюсь. «Вот так один ребенок может решить несколько задач у разных людей. Может, и соглашусь. Нужно как-то выдержать до вечера, чтобы снова увидеть Павла и, возможно, попытаться поговорить».